что, по сути дела, она зря столь иступленно гонит щетку, что она лишает себя возможности что-либо как следует рассмотреть, как следует упиться полетом. И что-то подсказывало, что там, куда она летит, ее подождут, и что незачем ей скучать от такой безумной быстроты и высоты.